Глава 6. В предновогодний вечер Лита не хотела выходить из дома. Но желание Дэйва поехать в город понимала. Магдалена была городком маленьким, и если они со своими скудными продажами надеялись выжить тут, им нужно было не только развивать отношения с местными жителями, но и стать частью сообщества. Но в этот раз с ними был Росс. И поскольку он решил не идти, Лита подумала, что будет забавно купить большую упаковку мороженого, как в детстве, остаться дома и посмотреть старые фильмы. Но Дэйв не уступал. И Лита надела свои самые, что ни на есть, ковбойские ботинки и юбку. Все это требовалось ей ровно раз в год. И прихватила лимонный пирог, который испекла днем. Пирог поменьше она испекла Россу и принесла ему в гостевой домик. «Ты уверен, что не хочешь пойти с нами?» — спросила она. «Есть еще время передумать». Росс помотал головой. «Обо мне не беспокойся, я в полном порядке». Лита вздохнула. «Мне тоже не особо хочется идти». «Ты можешь остаться», — он обвел рукой комнату. «У меня восхитительный план на вечер. Съесть твой пирог, посмотреть «Умерь свой энтузиазм», а в 10 лечь спать». Примечание. «Умерь свой энтузиазм». Американский телесериал в жанре комедии положений. Выходит в эфир с октября 2000 года. Конец примечания. «Как это грустно!» — она рассмеялась. «В твои планы даже не входит продержаться до полуночи?» «Не входит. Новый год никогда не был для меня праздником. Никаких подарков, никакого пиршества, одни сериалы». «Ладно, я буду думать о тебе». «И завидовать?» «Вообще-то да», — призналась она. «До завтра». «Желаю отлично провести время». Когда Лита вернулась в дом, Дэйв уже был готов отправиться в путь. Собрание в этом году проводили на ранчо Кэмерона Холта. Еще одна причина, по которой она не хотела туда идти. Но там собиралось много их друзей. Некоторых из них она давно не видела. И по мере их приближения к ранчо Кэмерона, сначала по одной, потом по другой грунтовке, она все больше проникалась энтузиазмом касательно предстоящего вечера. Над пустыней стояла темнота. И задолго до прибытия на место Лита и Дэйв увидели строй белых фар и красных габаритных огней, извивавшихся змеей на пути к ранчо, светившемуся, словно маяк в ночи. Парковка перед домом была полна, а потому прибывавшие стали парковаться в зарослях сорняков по бокам. Дэйв припарковался рядом с помятым белым пикапом, в котором Лита узнала машину Верна Гастингса. Как раз в этот момент двери распахнулись, и появился Верн со своей женой Розой. Верн махнул им рукой, но ждать их не стал, а сразу же направился к дому. «Похоже, наверное», — с отвращением сказала Лита. Вручила Дэйву пирог и, ухватившись за кузов, принялась нащупывать ногой неровную землю. Из дома звучала музыка. Но Лита не узнала песню и не могла понять, поют ли ее вживую, или это запись? Этот вопрос был снят, когда мелодия сменилась на американского ранчера, и стало ясно, что поет вовсе не Чарли Даниэлс. Примечание: Чарльз Эдвард Даниэлс, 1936-2020. Американский певец, широко известен как исполнитель в стиле кантри. Конец примечания. Она повернулась к Дэйву. «Кэмерон что, целый оркестр нанял?» «Я думаю, что парни Джима Хак с двумя-тремя друзьями организовали собственную музыкальную группу». «Они неплохо поют», — сказала Лита. У двери на веранде стоял Хорхе, бригадир скотников, указывал гостям, куда идти, и Дэйв приветственно помахал ему. «Он заставляет вас работать даже перед Новым годом?» Хорхе пожал плечами и улыбнулся, но Лита заметила недовольство в его глазах. Она сочувствовала Хорхе и всем, кто работал у Холта. этот человек был невежественным, бессердечным и вообще просто был ублюдком. Она удивилась, что у него вообще кто-то работает. Будь она на месте Хорхе, она бы давно нашла другого нанимателя. Они свернули за угол. Ребята Хака и в самом деле сколотили музыкальную группу, которая, судя по надписи перед бас-барабаном, называлась «Дружба перекати-поля», и расположились теперь в углу патио, где несколько маленьких динамиков выдавали на удивление громкий и чистый звук. Несколько пар, включая и довольно пожилых, танцевали под «Играй естественно» в их собственной аранжировке. Примечание. Песня американского автора Джонни Рассела. Впервые исполнена американским певцом Баком Оуэнсом и его группой в 1963 году. Конец примечания. Кэмерон и еще несколько крупных ранчеро собрались вокруг бочонка, стоявшего в другой стороне патио. Они громко смеялись своим шуткам и явно были неприятны остальным гостям. И Дэйв немедленно двинулся в их сторону. Лита ухватила его за руку. «Нет», — сказала она, — «ни-ни». «Я просто поздороваться. Остановимся на минутку и пойдем дальше. Это же он устраивает прием». «Дэвид». «Мы должны это сделать. Они наши клиенты». Он кивнул в сторону Верна Гастингса, который похлопывал по спинам людей, собравшихся у открытой жаровни барбекю. «И наши конкуренты». «Ну ладно», — неохотно согласилась она. «Прикинемся друзьями». Но Кэмерон и его дружки, а в особенности Джек Датт, были уже довольно пьяны и пребывали в словоохотливом настроении. А потому вместо формального «привет», которого она ожидала, они увлеклись разговором о перспективах превращения долины в винную страну, аризонскую версию Напы. Примечание. Напа. Портовый город в Западной Калифорнии, административный центр одноименного округа. Напа является центром виноделия. В городе начинается винный маршрут по винодельням долины Напа. Конец примечания. Ни один Новый год не обходился без этого разговора, который становился тем бесконечнее, чем больше ранчеро потребляли пиво. Этот напиток был для них сродни воде. Лита исчезла почти мгновенно, оставив Дэйва с командой Кэмерона. Хотя за это он наверняка получит от нее позднее нахлобучку. Что случилось с движением вперед, обещанным им? И направилась на более дружественную территорию. Дарла и Джоан разговаривали с Лурлин из прачечной. Элита присоединилась к нему столика, наполненного солеными крендельками, крекерами, чипсами, соусами и сальсой. Все спрашивали, где ее кузен. Они уже знали, что Росс остановился у них. Элита объяснила, что он не захотел прийти. «Он хорош собой?» — спросила Джоан. «Я слышала, что он хорош». «Вообще-то да. Но ты почему спрашиваешь?» «Вот именно», — Лурлин кивнула в сторону мужа Джоан. «Тебя твой муж не удовлетворяет?» «По правде говоря, нет, не удовлетворяет». Они все рассмеялись. «Но я спрашивала ради моей сестры». «Что, Бекки вернулась?» — с удивлением в голосе спросила Лита. «Скоро возвращается, назад и одна. А я лишь пытаюсь иметь для нее запасные варианты». Лурлин притронулась к руке Литы. «Детка, не подпускай своего кузена к Бекке». «Это не смешно», — возразила Джан. Но остальные придерживались на этот счет противоположного мнения. И истории дикой Бекки посыпались, как из ведра. Лита отошла, чтобы выпить. Пока только безалкогольный пунш. А когда вернулась, Лурлин уже исчезла. Поскольку Дарла в течение нескольких предрождественских недель болела, и они некоторое время не виделись, у них накопились новости, которыми пора было обменяться. И они втроем занялись этим, заняв уголок, в котором могли говорить, не опасаясь чужих ушей. Дэйв в конечном счете покинул кружок Кэмерона и пошел, останавливаясь время от времени, чтобы перекинуться парой слов с соседями, в сторону Литы. Он мимолетно поцеловал ее, и она удивилась, не почувствовав на его губах ничего крепче пива. «Хорошо проводишь время?» — спросил он. «По правде говоря, да», — ответила она. «Повидалась с подругами?» «А ты?» «Да нет». Они оба рассмеялись. На вечеринке присутствовал и отец Рамос, прилипший к столу с закусками. Но его присутствие, к сожалению, Литы, ничуть не мешало творившейся вокруг вакханалии. Он пребывал в самом жизнерадостном, праздничном настроении. Обменивался со всеми рукопожатиями, и хотя разговоры в зоне его слышимости становились куда как пристойнее, а находившиеся поблизости от него, в особенности мексиканские рабочие, являвшие собой хребет его паствы, вели себя наилучшим образом, алкоголь все же поглощался в неимоверных количествах. Лита чувствовала, что по мере продолжения вечера градус атмосферы не снижается, а повышается, и правоверные к концу праздника ни в чем не будут уступать язычникам, хотя, вероятно, и попытаются искупить грех откровенным покаянием в своих конфессиях на следующий день. Как и в прошлые годы, часам к 10 стали проглядывать признаки буйства. Где-то в районе жаровни для барбекю двое гостей устроили состязание по перекрикиванию друг друга и зашли так далеко, что другим пришлось поспешить к ним и растащить в разные стороны, пока спор не перешел в рукопашную. Лита увидела женщину, которую громко рвало через ограду загона для скота. За ее спиной какой-то молодой человек, которого Лита не узнала, совершал неприличные движения в ее сторону, имитируя секс. А компания друзей, включая Ли, складского рабочего из продуктового магазина, и механика Бу, раскатисто хохотала. С этого момента все покатилось под откос. Она знала, что будет дальше. По мере приближения полуночи начнут раздаваться пистолетные выстрелы. Фермеры, реднеки и мексиканские рабочие соединятся в это единственное волшебное мгновение, забыв обо всех своих разногласиях. Они будут обстреливать небеса, сопровождая стрельбу криком и свистом. Примечание. Реднек, дословно «красношей». Первоначально уничижительное название белых фермеров с американского юга. Позднее стало применительно ко всем невежественным и ретроградным белым из сельских областей США. Конец примечания. По чистой случайности, пока никто не был убит или ранен за последние годы выпущенными ими пулями, когда они одна за другой возвращались на землю. Но Лита считала, что и за смертями или ранениями дело не станет. Это всего лишь вопрос времени. А потому ей хотелось уехать вместе с Дэйвом до того, как будет соблюден этот идиотский ритуал. Дэйв с двумя другими фермерами, выступавшими за экологически чистые продукты, отправился в барак для мексиканцев посмотреть, как те живут. Когда она нашла эту троицу, они болтали с Хорхе, разглядывая стоявшего в узком огражденном загоне сильно перекормленного молочного теленка с мутными глазами. Бригадир на своем ломаном английском пытался защитить незащитимые кэмерновские способы выращивания скота. Но Лита видела, что он не верит в свои доводы. Как и его аудитория, которая спрашивала у него, можно ли так бесчеловечно относиться к скоту. «Скажите это, сеньор Холт», — повторял Хорхе. «Скажите, сеньор Холт». Лита ухватила Дэйва за рукав рубашки, потащила за собой. «Я хочу домой», — сказала она. Он посмотрел на свои часы. «Еще и 11 нет». Они обговорили это раньше. И она для вещи убедительности посмотрела прямо ему в глаза. «Я устала, замерзла, я хочу домой», — Он ее понял. Кивнул и сказал. «Едем». Похолодало, и Лита не могла понять, почему она не взяла с собой жакета. Глупо. Дэйв пожелал друзьям счастливого Нового года и пошел за Литой в черную ночь. В последние минуты поднялся прохладный ветерок, и Дэйв обнял жену за плечи, чтобы ей было теплее. Кое-кто из гостей, главным образом семьи с детьми, тоже зашевелился, не желая оставаться здесь, когда ситуация выйдет из-под контроля. У загона для скота Кэмерон с одним из своих дружков уже загнали в угол Дорис Стивер, чей муж уехал в Афганистан, работавшую на неполную ставку кассиром на заправочной станции. Она завизжала, и ее визг можно было бы назвать криком о помощи, если бы она не была пьяна и не пребывала в игривом настроении. «Идем», — чинно сказала Лита. Дэйв кивнул, и они, прощаясь на ходу с остающимися, пошли к машине. На парковке джип и пикап пытались одновременно сделать разворот, не задев друг друга. Чуть подальше росли зеленые пустынные акации, покрасневшие в свете габаритных огней отъезжающих. Машина Верна Гастингса по-прежнему стояла перед их пикапом, но тот, кто припарковался за ними, уже уехал, так что они без труда сдали назад и развернулись. Хотя все остальные отъезжающие сворачивали налево к городу, они свернули направо, в сторону пустыни и дома. На земле было темно, но в небесах ярко светила полная луна и невероятно яркие звезды. Что-то пролетело над самой крышей пикапа. Дэйв ударил по тормозам и чуть не оказался в канаве. Что это была за чертовщина? Лита не знала. Но и она видела тень, пролетевшую над лобовым стеклом, и на миг закрывшую от них луну со звездами, отчего Лита почувствовала инстинктивный страх, глубинное отвращение и мурашки, а тело пробрала дрожь. Она, как и Дэйв, вывернула шею и опустила голову, чтобы разглядеть летающего зверя через лобовое стекло, но зверь, какой бы он ни был, исчез. И больше никаких теней на фоне звездного неба они не увидели. Лита выпрямилась на сиденье, посмотрела на Дэйва, который ответил ей недоумевающим взглядом. «Что-то странное», — сказал он. Она кивнула. «Что это, по-твоему, было?» «Понятия не имею». «Стервятник?» Лита отрицательно покачала головой. Она могла не знать, что это было, но она знала, чем оно не было. Оно не было ни птицей, ни самолетом и ничем из того, что она видела в жизни. Была в этом какая-то странность, и ей не понравилось увиденное. И хотя она и видела объект лишь мимолетом, она надеялась, что впредь не увидит его никогда. Ее пробрала дрожь, когда Дэйв включил передачу и поехал к дому. До места они добрались без всяких происшествий. А позднее, когда, приняв вместе душ, они занимались любовью, чтобы она сопутствовала им в новом году, до нее откуда-то издалека донеслись приглушенные расстоянием звуки, похожие на хлопки. На новогодней вечеринке началась стрельба.